Глава 37. Борт гиперкрейсера первого класса А-20 «Пантократор». Орбита планеты 9КВ-077-2.6. Система звезды Деканс в области белых звезд. 14-я Пентария 394 года эры восстановления. Я все-таки настаиваю, командор, чтобы с Цефея личным кодом командующего подтвердили уровень ваших полномочий. Капитан второго ранга Минс старался не смотреть Теслену в глаза. Сделайте соответствующий запрос. Поймите меня правильно, я повторяю, сделайте запрос по форме 74. Ковторанг тремя пальцами коснулся поверхности эталонного экрана на главном пульте. Супремус развернул трехмерную проекцию корабельного коммуникатора, принял запрос, и через 6 секунд кодированный сигнал ушел на флагман. Еще через 20 секунд на экране появилась расшифровка ответа. Подтверждаю. Командору Эрлану Теслену моим приказом номер 74-5-609. С даны все без исключения полномочия, предусмотренные должностью командира крейсера первого класса «Пантократор». Комфлота 6 ВА Игги Сеннер Шелтон, борт ЛО-2 Цефей, 06-34-14-05-394. Минц переключил коммуникатор на режим оповещения экипажа и бесцветным голосом произнес: «Внимание! Командный отсек, пост номер 1, 6-34. С данной минуты командор Эрлан Теслен вступил в командование крейсером. Полномочия командира сдал временно их исполнявший первый пилот Ози Минц. Посты боевой части, операторы моторной смены 2, подтвердите сообщение». Боевая часть и моторная смена подтвердили. Минц передал новому командиру управляющие ключи и защищенный носитель с кодами доступа. С первого ключа Теслен ввел в Супремус приказ на изменение параметров узнавания командира. Позитронный мозг запомнил его голос, запах, отпечатки пальцев и рисунок сетчатки. «А теперь первый пилот. Потрудитесь объяснить, что у вас здесь происходит?» Теслен старался придать голосу суровость. Он не был кадровым офицером и догадывался, что сейчас думают о его назначении офицеры на постах командного отсека. «Заражение в лабораторном блоке, сир. Погибли командир и 4 офицера-исследователя. Согласно инструкции, я принял командование и приказал отстыковать лабораторный модуль от крейсера». «Характер заражения. Вирус?» «Нет, ксеноморфы. Я полагаю, что вам, командир, о характере заражения лучше доложит подполковник-исследователь Дзан. Он работал в модуле». «Он не заразился?» «Нет, но я все равно приказал его изолировать в биоблоке казематного модуля». «Вы поступили разумно. Информация с лабораторного модуля еще поступает?» «Да, все люди там погибли. В модуле фиксируется активность нескольких сотен ксеноморфов. Модуль находится на компланарной орбите с параметрами...» Примечание. Компланарная орбита — планетарная орбита с наклонением и эксцентриситетом, близкими к орбите исходного объекта. Конец примечания. «Свяжите меня с Дзаном». За вторым постом командного отсека появилось синеватое свечение. Через несколько секунд там возникло трехмерное изображение сидящего человека в салатовой униформе. Человек тоже увидел Теслена и его командорские нашивки. Он встал, вытянул руки вдоль тела. «Подполковник-исследователь Дзан, сир, куратор лабораторной части». «Доложите о происшедшем, подполковник». «Согласно приказу адмирала Шелтона, сир, 163 стандартных часа назад к Пантократору был пристыкован беспилотный разведывательный рейдер КС-674. С борта беспилотника в лабораторный модуль Пантократора были перегружены 4 контейнера с биологическим материалом, доставленным с неизвестной мне планеты». «Почему неизвестной?» «Нам, сир, не сообщили ее координаты и названия. Покойный капитан первого ранга Эдерни, ваш предшественник, сказал, что это материалы секретной экспедиции. Нам было запрещено говорить о них с другими членами экипажа, исключая 5 старших офицеров. Контейнеры были нестандартные, особого типа с динамическим полевым изолятором». «Для чего, по-вашему, они предназначались?» «Я могу ошибаться, сир, но, по моему мнению, контейнеры были изготовлены для предельно надежной изоляции при транспортировке особо опасных форм неземной жизни». «Вас предупредили об особой опасности содержимого?» «Не совсем, сир». «Объясните». Нас предупредили, что в образцах могут быть споры опасных ксеноморфов, но то, сир, с чем мы столкнулись в реальности, превзошло наше представление о возможной угрозе. Подробнее. Мы извлекли из контейнеров около полутонны смеси грунта, разложившихся биологических тканей с неопределенной морфологией и несколько объектов, похожих на большие окаменевшие яйца. Мы сосредоточились на этих яйцах. Нейтринное просвечивание выявило в них зародыши неизвестных науке ксеноморфов с необычно сложной небелковой структурой. Мы переслали трехмерные проекции яиц на цифей. Оттуда, за подписью главного биолога флота, генерал-майора-исследователя Фаламанда, пришло распоряжение поместить яйца и грунт в инкубатор. В распоряжении содержались рекомендуемые параметры среды в инкубаторе. Полагаю, сир, что Фаламанд и его офицеры знают больше, чем я, о природе и происхождении этих яиц и этого грунта. Это очевидно. Продолжайте. После размещения в инкубаторе яйца, вопреки нашим ожиданиям, не ожили. Зато из микроспор, содержащихся в грунте, за 20 стандартных часов развилась примитивная желеобразная жизненная форма. Капитан Эдерни пришел в модуль на нее посмотреть. Это было 76 часов назад, сир. С примитивной формой как раз в это время начали происходить странные эволюции. Потом яркая вспышка. Потом в инкубаторе появились большие агрессивные ксеноморфы, взломали его и убили всех, кто был в лаборатории. У них была молниеносная реакция, сир. Я оказался около шлюза и едва успел покинуть модуль. Потом Минц приказал отделить его от крейсера. Считаю, что это было правильное решение. И еще, сир, я слушаю. До сих пор не могу понять, откуда выскочили эти монстры. Такого превращения биомассы не бывает. Это какая-то взрывоподобная мутация или что-то еще. Может, они вылупились из яиц? Маловероятно. Нет, сир, не просто маловероятно, а невозможно. Я вас понял, подполковник. Вы пока останетесь на карантине, это необходимо. Да, сир. Голографическое изображение Дзана погасло. Несколько минут Теслен молчал, потом обратился к Минцу. Покажите мне, что происходит сейчас на отстыкованном модуле. На одном из плоских экранов появилось изображение лабораторного отсека, по которому бегали десятка два гыргов. Насекомые? — удивился командор. Похоже. — согласился первый пилот, но наши лабораторные доки называли их... Он не успел сказать, как называли гыргов военные исследователи с Пантократора. Супремус крейсера сообщил, что 8 секунд назад 4 корабля 6-го флота, включая флангманский линкор «Цефей», были атакованы неопределенным пока противником и, согласно предварительной оценке, получили несовместимые с базовыми функциями повреждения.